Ну, делайте все, чем там в интернете занимаются все. Спасибо, мистер Гарри. Пожалуйста. Всем пока. И до новых встреч. Всех пока.